Глава четвертая. «Чао, Альфре, мы сядем сюда». Заведение заполнено наполовину. Альфре, стоящий на кассе, кивает и, пожав плечами, криво улыбается, будто говоря: «Да садись ты где хочешь, не видишь разве что никого нет». Чичо выбирает самый дальний угол. «Давай здесь сядем, здесь воздух посвежее». И падает на стул, уф. Он вытягивает ноги. Соседний стул сдвигается, он бросает на него пиджак, кладет на стол два телефона, в общем, основательно располагается в этом углу. Не успеваю я сесть, как появляется молоденькая девушка. Ей около 18 лет, на брови пирсинг, длинные волосы с одной стороны обриты, с другой синие пряди. У нее пухлые губы, зеленые глаза, темная челка. Если бы не застенчивая улыбка, она была бы точь-в-точь картина «Лимпики». Примечание: Тамара Лимпика, Лимпицка, 1898-1980, польская художница, работавшая в стиле ар-деко. Конец примечания. «Что вам принести выпить?» «Просто воды». «А мне пиво». «Чичо, не остановить». Девушка уходит, провокационно виляя задом. Это невозможно не заметить. «Классная попка», а вторгается Чичо в мои мысли. Разговор поддерживать не хочется. Я пожимаю плечами, хотя теперь-то я могу глазеть на кого захочу. Я снова один, руки у меня развязаны. Могу болтать с кем захочу, я свободен. Вот что самое главное. Чичо продолжает говорить, но я не слежу за его словами. Включаю телефон и, делая вид, что слушаю, открываю Facebook. Выхожу на страницу Олеси. Не может быть. Она поменяла свой статус. Теперь у нее все сложно. С подругами. Я выключаю телефон. Раньше она была официально помолвлена со мной. Мне очень плохо. Значит, это правда, что-то случилось. Голова кружится. Чичо смотрит на меня, но ничего не замечает. Он говорит без умолку. Ну, то есть мы зашли в тупик. Я так больше не могу, да и не хочу, к тому же. Уже больше года я с двумя. Понятное дело, есть прохиндеи, что могут так жить всю жизнь. И что самое поразительное, ни одна из них не застукала меня с другой, они даже не подозревают. Хотя, бывало, я забывал телефон то у одной, то у другой. Каждый раз они посылали сообщение на второй телефон. Что бы это значило? Ты слышишь меня? Он поворачивается ко мне, толкает меня рукой. Я чуть не падаю со стула. Ты понял, что я говорю? Да-да. Слава богу, история всегда одна и та же. Ты хочешь с ней расстаться. Да с кем? Я-то откуда знаю, ты же не говоришь. Не могу же я за тебя решать. Ну да. Иногда я думаю бросить жребий, и будь что будет. Или пуститься во все тяжкие с первой встречной, с первой же, кто попадется на глаза. Тут подходит официантка с нашим заказом. Вот с такой, как она. Возьму и замучу с ней, и все. И не надо ничего говорить, думать, выбирать, никаких сомнений, проблем, а? Слушайте, вы выбрали что-нибудь? Я выбираю первое попавшееся блюдо. А Чичо пытается оправдаться перед девушкой. Извини, то есть, я сказал, с такой, как она. Но это просто для примера. Вообще, многое решается вот так, как бы в шутку. Самое лучшее. То, что не рассчитано заранее, да ведь любовь и невозможно рассчитать, правильно? Короче, я в шоке. Чичо несет всю эту пургу, а она смеется. «Как тебя зовут?» «Лючия». И они принимаются болтать, как будто меня нет и в помине. То есть Чичо прекрасно знает, что меня только что бросили, что, может быть, мне надо выговориться перед ним, что настоящая эта проблема у меня, так нет же. Но он, как ни в чем не бывало, болтает с этой 18-летней Лючией. Она его слушает. Ну вот, теперь они смотрят друг на друга с большей заинтересованностью. Может, уже телефонами обменялись. Она переступает с ноги на ногу, поставила руки на талию. И, кажется, всерьез воспринимает ту ерунду, что несет Чичо. Вот Лючия рассмеялась, подняв руку, как бы говоря: «Не надо преувеличивать», и ушла за нашим заказом. Да уж, есть такие люди, у которых все легко получается, как, например, у Чичо и других типов, о которых я читаю в газетах, когда сижу в своей лавочке. Разные есть на свете богачи. Некоторые уже рождаются богатыми, но есть и другие. Те придумывают всякие невообразимые штуки и богатеют, хотя совсем этого не добивались. Или вот еще. Есть такие мужики, страшные, как смерть. А вот поди ты, рядом с ними всегда оказываются невероятно красивые женщины. То есть я хочу сказать, на свете еще много вещей, которые я не могу объяснить. Например, как можно выиграть в Эналотто? Примечание: национальная итальянская лотерея. Конец примечания. Неужели действительно кто-то выигрывает и получает деньги? А вот если кто-то целой компанией играет, то они все вместе идут и им выдают выигрыш. И не боятся они, что кто-нибудь выследит их и украдет деньги. Ну, во всяком случае, так всегда в кино показывают. А фильмы бы не имели такого успеха, если бы всего этого и вправду не происходило. Зло нередко побеждает. Например, в прессе часто пишут о тех, кого поймали и уличили. Но многие так и остаются на своих местах, как будто арестовали их лишь на страницах газет. А может быть, все это плод моих фантазий? Может быть, я просто в депрессии из-за того, что меня оставила Олеся? То есть не оставила, а просто сказала «мне жаль» и ушла. Интересно. Эту адскую боль, что причиняет расставание, все одинаково переносят? И ребенок, и дворник, и разбойник с большой дороги, и простой спасатель на пляже. Кранты, и я схожу с ума. А Чичо все говорит и говорит. Он смеется, шутит, отхлебывает пиво, которое ему принесла Лючия, и заигрывает с ней. Да, теперь мне совершенно ясно. Она дала ему свой номер. С ума сойти. Да чего же все просто. А вот для меня было почти нереально познакомиться с Олесей. Когда она вошла тогда в спортзал, я сидел в приемной, продлевал свой абонемент. И вот я увидел ее. У меня все из рук выпало, рюкзак перевернулся, это ее рассмешило. Это длилось один лишь миг. Она откинула длинные волосы на сторону, наклонила голову на бок и улыбнулась, как бы говоря: «Ну что, Мишка неуклюжий, ты действительно хочешь в меня влюбиться?» Мне бы сразу понять, что улыбка ее ничего другого не обозначала. А я тогда подумал, что это значило: «А ты забавный, если ты очень настаиваешь, я не против». Она пошла по коридору, а я не сводил с нее глаз. Да чего же красивы некоторые детали женского туалета. За одну минуту можно все разглядеть. Длинные сережки, путающиеся в волосах, лак на ногтях, легкое платье. Сейчас конец мая, так что можно оценить и ноги. Вот они, благоухающие кремом. Изгибы тела. Ты их исследуешь взглядом и талии, затянутые самыми разнообразными ремешками. И когда ты обнимаешь девушку, это первое, что ты замечаешь, что останавливает твое внимание. Кроме груди и ног, улыбки, глаз и, само собой, попки. Этого всего ни за что не найти у мужчины. Поэтому я никогда не понимал геев. Что они находят красивого в мужчинах? Олеся останавливается у двери, оборачивается и улыбается мне, будто бы знает, что я все еще на нее смотрю. Может, она даже в этом уверена, но тогда я об этом не подумал. Открыв дверь, она входит в раздевалку. А я так и стою с бумагами в руке, с расстегнутым рюкзаком и открытым ртом. «Ну так как? Будем продлевать абонемент?» Я улыбаюсь. «Да, конечно». «Может быть, Олесю наняли промоутером в спортзал? Тогда я готов продлевать абонемент пожизненно». Через некоторое время я уже занимаюсь на полную катушку, она в соседнем зале. Я работаю на беговой дорожке, и то и дело вытягиваю шею, вижу ее. Она на снаряде для жима лежа. На штанге 5-килограммовый диск. Притягивая ее к себе, она дышит строго по правилам. И когда она делает резкий выдох, мне так и хочется оказаться к ней поближе. Например, улечься на соседнем снаряде, накрутив, как обычно, не меньше 10 дисков. Ну, тогда может сложиться впечатление, что я выпендриваюсь, а это банально. А может быть, она только этого и ждет. И вот, закончив бег, я иду посмотреть, какие там есть еще снаряды. Я очень хочу пить, но еще больше я хочу ее. Заглядываю в соседний зал, но ее что-то не видно, может быть, перешла в другой угол. Но тут я слышу, как в аппарат падают монеты. «Я 2 евро бросила, тебе взять что-нибудь?» Это она. Подошла сзади, а я ее не заметил. И вот она мне предлагает воды. Случаются в жизни такие нелепые, непредвиденные вещи, из-за которых чувствуешь себя полным дебилом, и в то же время тебя переполняет счастье. Да, спасибо. Я тебя спрашиваю, смеется она, что тебе взять? А, конечно. Она протягивает мне апельсиновый поверет и уходит. На этом все кончается, по крайней мере, на этот раз. Но я уже почувствовал себя на коне, может быть, потому что это было время, когда я очень в себя верил. Наверное, от того, что тогда у меня как раз заканчивалась история, длившаяся несколько месяцев, в результате которой я стал ощущать себя крутым парнем. Как сформулировала Джорджия, «Сволочизма в тебе выше крыши, понял?» Джорджия стоит передо мной, смотрит на меня в упор, и не совсем понятно, шутит она или всерьез говорит. «Ну, вынимай его поскорее. Неужели тебе не хочется броситься со мной в омут любви?» Я смотрю на нее, вот она, прямо передо мной, мы у нее дома. Вокруг полно красивых хай-тековских вещей, картины, диваны. У нее классное тело, да и мордашка очень симпатичная. И вот она совсем рядом, полуоткрытые губы ждут. Она улыбается, а взгляд ободряет. «Ну уже, разве тебе не нравится наша любовная история?» Но она и сама не очень в это верит. В ответ я улыбаюсь. Улыбка моя спокойная и уверенная, прямо как у Пола Ньюмана и Стива Маккуина. Уж они-то были по-настоящему крутые мужики. Так вот, в ту минуту я был ничуть их не хуже, может, даже лучше. Эдкая уверенность, крутизна, гадство, даже мерзопакостность, которая так нравится женщинам. Они появляются только если ты безумно уверен в себе. Да, сволочизма во мне выше крыши, но в этом виновата женщина, впустившая его в меня. «Слушай, Джорджия, нам было хорошо, но...» Я замолкаю и улыбаюсь. Пытаясь не обидеть ее, я хочу представить дело так, что все, что сейчас происходит, совершенно обычная вещь. Больше это не имеет смысла. О, боже, какая жуткая фраза. Больше не имеет смысла. Как мне такое в голову пришло? С другой стороны, я не знаю, как еще ей это объяснить. Между нами больше ничего нет. Нет любви, и вот в чем дело. Хотя и раньше-то ее никогда не было. Но раньше я не задавал себе вопросов. Все шло как-то само собой, мы неплохо трахались, без особых фантазий, но все было нормально, вот так. Может быть, это и есть основная причина, благодаря которой все кончилось. Страсть прошла, а когда ее начинает не хватать, очень скоро все кончается. Я снова ей улыбаюсь. На меня снизошло озарение. Теперь-то я понимаю, почему наша история закончилась. Джорджия, это из-за того, что у нас было скучное траханье. Ну, само собой, этого я и сказать не могу. Между мужчиной и женщиной искренность исключена. Может быть, для тебя это был просто секс, а для нее что-то больше. Нельзя ей говорить. И значит, если она будет настаивать, не желая признавать, что все кончено, тебе надлежит быть хорошим актером. Ну, тогда... Тогда все, что было между нами... Джорджия смотрит на меня сукаризной, как бы говоря. Ведь было так много всего, ведь правда? То есть ты хочешь сказать, что для тебя все это ничего не значило? Ни тогда в машине под проливным дождем, ни когда мы были в кино на последнем ряду, а вокруг полным-полно народа. Ничего. Все это ничего не значило. Опустив голову, она начинает плакать. Я так и стою, уставившись на нее. «Спокойно, Нико, если ты сейчас двинешься с места, все пропало. Нико, пусть все идет, как идет. Твое дело — сторона. А не то это занудство так и будет тянуться. Поверь, лучше тебе не совершать лишних движений. Джорджия, я... Ничего не поделаешь, это сильнее меня. Я не справляюсь, у меня синдром человека, который всегда хочет, чтобы все было в порядке». К счастью, Джорджия приходит мне на помощь. Убираясь, она резко меня отталкивает вон из моего дома. Она толкает меня к двери. «Спокойно, спокойно, я ухожу. Пошел вон, кому сказала!» Она все сильнее и сильнее подталкивает меня к выходу, мы уже у самой двери. «Пошел вон, кому говорят!» и она так сильно меня толкает, что я заваливаюсь на псевдоантикварный комод в прихожей. Стоящая на нем ваза падает и разбивается на тысячи осколков. Джорджи останавливается и снова плачет. «Джорджи, брось, ваза была отстойная». Она тут же снова становится серьезной. «Убирайся из моего дома». Последний толчок, и я вылетаю за дверь, которую она захлопывает у меня перед носом. Я стою, не говоря ни слова. Наверняка она смотрит на меня в глазок. Я придаю своему лицу искренне расстроенное выражение, во всяком случае пытаюсь. Так, теперь можно уходить. Когда заканчивается история, самое важное — не трогнуть. То есть если ты понимаешь, что все не так, что тебе скучно с человеком, что вы часто ссоритесь, что она тебя больше не заводит, зачем тогда начинать все снова? К чему эта фигня? Например, однажды, не устояв, ты снова набираешь телефон. Зачем? Неужели так быстро забывается вся мутата? Впрочем, нередко мы привыкаем к мысли, что мы пара. Так или иначе, я уже больше года не видел Джорджию. С тех пор, как начал встречаться с Олесей. Сказать по правде, окончательно я порвал с ней только тогда, когда с Олесей у нас стало все серьезно. Может быть, потому что это придало мне уверенность. Так появились филе и картошка фри. Говорю сдержанное спасибо и принимаюсь за еду, так как Чичу и Лючия увлечены беседой. Нет, у меня есть друг, но это такой отстой, он слишком ревнивый, прямо собственник какой-то. А для меня любовь неотделима от свободы. А то какая же это любовь, правда? Иногда Чичу несет полную чушь, но произносит ее так, что все ему верят. Вот и Лючия не исключение. Смотрит на него во все глаза, а Чичу уже не остановить. Ведь если человек тебя любит, нет смысла ревновать, потому что для него есть только ты и никого больше. Ну, а если нет? Короче, изменить ты ничего все равно не можешь, так что снова ревновать бессмысленно. Лючия становится серьезной, взгляд этой малышки говорит. «Блин, тогда ты и есть мужчина моей мечты. Жаль, что мы оба не свободны». Чичу кивает, и улыбка его как бы отвечает: «Да, но все возможно, потому что для любви невозможного нет». Не уверен, что именно это они друг другу сказали, но боюсь, что я прав. Зато я уверен в другом: с Джорджи я повел себя как скотина, и теперь за это расплачиваюсь. Странно, но иногда ты чувствуешь себя уверенно, сам не зная почему. Ты можешь управлять событиями, решать, когда им пора начаться и когда, если ты этого захочешь, закончится. А иногда не можешь. И именно в таких случаях тебе становится ясно, что же такое любовь и какую боль она может причинить. И еще что она прекрасна, потому что любовь переворачивает тебя, она заставляет тебя совершать безумство и чувствовать себя счастливым, как никогда раньше. А потом вдруг бросает тебя в пропасть, как, например, меня сейчас, и событиями управляешь уже не ты. Вот, например, при мысли, что я не знаю, где сейчас Олеся, мне становится очень плохо. Остальное он добавит. Лючия с улыбкой передает мне счет. Вот. Я с удивлением смотрю на Чичу. А разве не ты должен был платить? Я вообще-то заплатил талонами. Но ты взял филе и картошку, и получилось дороже. Ты должен 10 евро. А, понятно. За все платил ты, а я теперь 10 евро подавай. Да в чем проблема-то? Да ни в чем. У него всегда все без проблем. Вынимаю портмоне из кармана, открываю. Там 50 евро, двадцатка, десятка и пятерка. Беру 10 евро и кладу на серебряную тарелочку. Ну ладно, не будь таким скупердяем. Иногда Чичо бывает очень ловким. Он выхватывает у меня из портмоне 5 евро и добавляет их на тарелочку. «Пока, Лючия, кис». Он делает жест, обозначающий, что он ей еще позвонит, а меня хватает под локоть и, подталкивая к выходу, приговаривает. «Да ладно, не надо так. Не надо жалеть денег. Добро не пропадет, всегда к тебе вернется». Даже не знаю, что ему ответить. Заставит ли Олесю эти 5 евро позвонить мне? Не думаю.